Отступление пятое. Окованное металлом лошадиное копыто тяжело опустилось на еще горячую землю, с хрустом раздавив почерневший от копоти пустоглазый череп Шурда. Из-под недовольно нахмуренных седых бровей пристально смотрели прищуренные глаза, нервно дернулась изуродованная ужасным ожогом щека. Перед огненным магом расстилалось обширное пепелище, выжженная им же земля. Еще недавно здесь ожесточенно грызлись люди и шурды, разбивая друг другу головы, кроша позвоночники, рассекая плечи и протыкая сердца. Здесь была схватка, жестокая и кровавая. Гарон не мог этого знать. Но всем вместе столкнулись две силы, небольшой отряд людских воинов и подкрепленный нежитью отряд шурдов, посланных Тарисом на захват любой живой силы, будь то звери или люди. Отряд же людей являлся одним из крохотных дворянских родов. Из тех, что впали в немилость при воцарении нового короля, два отряда столкнулись здесь случайно и разом схватились за оружие. Гарон этого не знал, но и не собирался разбираться, попросту обрушив и на тех, и на других адское пламя магии, разом превратив шесть десятков живых существ в обугленные трупы. Сумевшие избежать ужасной смерти люди или шурды попытались спастись, но попали под удар еще трех боевых магов и закончили свои жизни не менее плачевным образом. «Следуем дальше», — велел Гарон, заставляя своего коня ступать прямо по хрустящим останкам. И за ним последовали вся двухтысячная имперская армия. Именно столько воинов отправил в дикие земли новый король, встревоженный страшным посланием, говорящим о возвращении из небытия Тариса, проклятого некроманта и законного представителя имперской династии Вансанти. Найти и уничтожить. Такой приказ получил боевой маг Гарон, причем приказ относился не только к Тарису, но и вообще ко всему живому, ибо давно пора было выжечь этот рассадник застарелой ненависти. Выжечь, если не полностью, то хотя бы частично, очистить и от шурдов, и от ненавидящих бывшую империю ссыльных переселенцев. Что ж, Гарон любил выжигать на своем пути все живое. За неподвижно сидящим в седле магом сплошной лавиной двигались закованные в доспехи воины. Лошадиные копыта дробили и плющили обугленные кости, вздымали прах. Над двухтысячным боевым отрядом, подкрепленным магами, курился дым и вздымались облака пепла. Идущие один за другим воины огибали крохотный пригорок, подобно морским волнам, не обращая внимания на распростертого на его вершине шурда, над которым склонилось два человека. Один из них сжал кулак, и шурд истошно взвыл от чудовищной боли, расширенными от ужаса глазами глядя на проткнувшие его грудь длинные каменные шипы, выросшие из земли. Шипы с хрустом ушли обратно в землю, из зияющих в грудной клетке дыр с хлюпаньем потекла пузырящаяся при каждом вдохе кровь. «Ну?» — успокаивающе пробормотал облаченный в легкую кольчугу второй мужчина с абсолютно лысой головой и безбровым лицом. Он приложил к груди стонущего темного гоблина руку, и спустя всего пару мгновений ужасные раны затянулись. «Где Тарис?» — склонился над хрипло дышащим шурдом боевой маг. «Отвечай, мерзость, где Тарис?» «Ну?» — успокаивающе пробормотал исцеляющий. «Не торопись, он все нам расскажет. А если нет, то вскоре подоспеет достопочтенный Искли с его ментальным даром. Впрочем, я не против попрактиковаться. Давай, проткни этой твари сердце!» «С радостью!» — хищно усмехнулся маг, вновь сжимая кулак. Выгнувшегося шурда пробил насквозь толстенный каменный шип, разворотив ему грудную клетку. Изо рта гоблина вырвался фонтан крови, с коротким хрипом шурд затих. Укоризненно покачал головой исцеляющий, протягивая руку к искореженной груди. «Это нечестно, но не ново. Я не дам ему уйти так легко». Спустя несколько мгновений над выжженным пепелищем вновь разнесся дикий крик темного гоблина, возвращенного к жизни. И вновь послышался яростный вопрос. «Где Тарис, тварь? Отвечай!»